принимал деятельное участие в организации выставок художников, которые были несправедливо забыты. Но больше всего делал он, чтобы воскресить словом и кинокамерой память о солдатах Великой Отечественной войны. Тратил на это все силы, время, нервы, энергию, здоровье, которого осталось немного. Использовал весь свой с годами возросший авторитет во благо людям, искусству, литературе. Десятки, да что десятки, сотни, может быть, тысячи людей могут рассказать об этом. Продолжал неутомимо трудиться, делая главное дело своей жизни, создавая книги. Сохранил в себе качества, которыми отличался с молоду. Невероятное трудолюбие, энергию, деловитость, точность, организованность. И бесконечно усилил другие качества, которые с годами становились все более заметными в его характере. Деятельное стремление делать добро. Я по-разному относился к этому человеку в разные годы. Безоговорочное и лишенное критики восхищение в молодости сменилось более трезвым, а потом даже критическим отношением к нему в зрелые годы. И в итоге пришел к чувству глубокого, куда более осознанного, чем в молодости, уважения к нему и к пути, который он прошел. На внутренних душевных весах часто колеблется быть и казаться. На весах этого человека они тоже колебались. Размахи были большими. Но перевесило быть. Одному моему коллеге-журналисту случилось как-то познакомиться с блестящим медиком, доктором наук, и в обстановке необычайной. Медик рассказывал о своей профессии молодым актерам. Всех покорил простотой и естественностью манер, а главное — значительностью того, о чем говорил. Мой коллега захотел написать о нем и не без некоторой робости сказал профессору о своем желании. Тот охотно согласился и пригласил журналиста в свою клинику. На операции, на пятиминутку, на обход, на лекцию, на общебольничное собрание. Возвращался журналист с этих встреч восхищенным. Он рассказывал мне, какие сложнейшие операции проводит профессор, как четко и спокойно дает указания помощникам, как доходчиво объясняет ученикам суть своих действий. Он уже знал о сложных операциях, которые впервые освоил его знакомый, какие труды тот опубликовал, а какие готовит к публикации. Однажды мой коллега вернулся из клиники подавленным. Едва началась операция, стало ясно, спасти пациента нельзя. Профессору пришлось все объяснить самому, близкому для больного человеку. О словах, которые профессор нашел, о тоне, которым он их произнес, мой коллега говорил как о высоком проявлении мудрости, такта, милосердия. Шло время, а мой коллега все еще не написал очерка об этом враче. Назовем его Н.Н. «Разочаровались?» — однажды спросил я. «В главном нет, но не могу понять, зачем он, талантливый, признанный, так старается понравиться всем. То говорит таким сладким голосом, ну просто Сахар Медович, то вдруг пристает этаким грубияном, сорванцом. То есть как? А так? Пришел к нам в гости, вошел в кабинет и сел на пол. Зачем? Оригинальность? О моей жене они едва знакомы брякнул. Это разве чай, кто так заваривает? Все время играет. Идем по улице, ведем важный разговор. Вдруг он кидается на перерез такси, свистит в два пальца, садится в машину и кричит: «Пока, я на консультации». Однако название важного учреждения, куда едет консультировать, проскандировал полностью, чтобы я проникся. Входим с ним в клинику. Навстречу помощники, ученики, врачи, сестры. А он по лестнице через 3 ступеньки скачет и всем небрежно бросает: «Привет, привет, привет». Прекрасно, сердце, значит, здоровое. А мне показалось, ему одинаково не хотелось ни козлом по лестнице скакать, ни свистеть на улице в два пальца. А смысл его выходок прост. Вот он я, каков. Молодой, непосредственный, профессор, а маститости не следует.